Глава 4. Ярмарка. Была красавица Медуза, прекраснейшая из Горгон. Копна ее волос, как чудо, и цвет кудрей — сплошной огонь. Надежда старости на Котенка. Горгон и Медуза — миф. Место действия. Планета Н в двойной звездной системе. Северный регион. Время действия — однажды в стародавние времена. Крутится веретено, нить придет дороге, пусть сбудется, что суждено, уйду я за пороги. За далеким морем ждет меня любимый, с надеждой вместо горя покину край постылый. Суженый найдется, обещанный судьбою, сердце успокоится только лишь с тобою. Велина сидела возле окна, пряла шерсть и напевала старинную народную песню. Под мелодичный ритм и работа подстраивалась. Шла ровно и быстро. Нить валялась без комочков и без обрывов. Хотя смысл самой песни был девице пока не созвучен. Ведь никакой суженый не ждал ее за морями. Суженого пока вообще не было. Да и сердце не сказать, что томилось от непрошенной любовной тоски. Отец в морях по делам. Незнамо, когда точно вернется, к осени не раньше. Маменька почивала после обеденной трапезы. Инга с дворовой девкой пошла на базар за продуктами, а Магуша отправилась к подружкам лясы точить. Звала Велену с собою, но та предпочла рукодельничать. Велена вообще не гнушалась ручной работы, могла и скотину покормить, и прибраться, и связать что-нибудь. Маменька не одобряла такое поведение, как и интерес Инги к торговому промыслу отца. Избалованная, выросшая в патриархальной семье старинного купеческого рода, маменька искренне и свято считала, что роль женщины в семье – ублажать мужа, рожать детей, вести хозяйство посредством слуг. На этом все. В этом отношении ее устраивало только средняя дочь, Магуша, которая по своим убеждениям пошла в мать. Велена валяла нить из черной пуховой шерсти, раздумывала отцу связать шерстяную рубаху в подарок. Бывало, что он и в северные моря за товаром ходил. Тут холопка Аглаша вошла в дом и окликнула Велену. «Сударыня, там тебя мужик спрашивает, поговорить хочет». Девица прервала свое занятие, заинтересовавшись. «Кто таков?» «Не знаю, сударыня, я его первый раз вижу. Взрослый, по одежке простолюдин». «Кто же там может быть?» — думала Велена. Вроде бы ни с кем из парней не знакомилась в последнее время, шашни не крутила, а тут какой-то взрослый муж. Она выглянула из окна, но кованая калитка скрывала гостя за воротами. Ладно, чего гадать, надо пойти и узнать. Молодица спустилась, приоткрыла калитку. «Ты кто? Чего тебе?» И сердце бухнулось в ноги. И холод сковал весь остов, когда узнала она незваного гостя. Перед ней стоял колдун Кудеяр и самодовольно улыбался. Зрелый муж, одет по-простому, черная широкая рубаха-косоворотка с длинными закатанными до локтя рукавами, черные шаровары и полусапожки. На открытых местах в глаза бросался пышный черный волос на теле оборотня, чуть ли не шерсть, и борода его была истинно черной и густой, как непроходимый лес. Только на голове лохматые волосы полностью были пепельного цвета. И это не от старости. У колдуна с младенчества росли такие локоны. Кудеяр направлялся к Велене с единственной похотливой целью. И уверен он был в успешном результате абсолютно и полностью. Ведь еще не было ни одного случая на его веку, чтобы кто-то из девок любого сословия ему отказывал. Что замужние, что вдовые, что девки на выданье, что боярки, что холопки, что купчихи. Никто не мог сопротивляться Кудеяру, когда тот намеренно пускал свой морок соблазнения. На разум девушек и женщин будто тьма наступала, забывали они обо всем, обо всех своих любимых и ненаглядных, и готовы были идти хоть в пекло за своим единственным и самым желанным Кудеяром. Сейчас оборотень положил глаз на Велену и был намерен ее покрыть. «Доброго тебе здравия, красная девица Велена!» Колдун смотрел в правый глаз молодицы и направлял силу на подчин своей воли. «И тебе здравия, добрый молодец!» — промолвила девица. Чресла ее обмякли, взгляд затуманился, и как такой красавец мог к ней прийти? Ведь такой неотразимый хоть саму царицу позовет, и она с ним пойдет. Ох, хорош! Прекраснее лун и солнечной семьи! Кудеяр увидел, что морок начал действовать, и Велена поддается его воле. «Иди ко мне, красавица, пойдем, погуляем до леса, там трава душистая да поляна мягкая». Велена шагнула за калитку, ближе к ведуну. «Да, поляна мягкая – это то, что сейчас нужно». Тут внезапно Велена моргнула, тряхнула головой и обнаружила, что взрослый лохматый мужчина с сильным запахом псины одной рукой держит ее за талию, а второй рукой мнет грудь сквозь платье. Она закричала и вырвалась, но убежать не успела. Колдун резко схватил ее за волосы и дернул к себе. «Потаскуха, все вы одним миром мазаны. Никуда от меня не денешься. От Кудеяра еще ни одна баба не уходила. Помяни мое слово». И вот здесь оборотень почуял в Велене нечто чужеродное, колоссальное, мощное, даже неземное, какой-то незнакомый источник силы, благодаря которому та смогла освободиться от чар. Это ощущалось, будто Велена внешний человек, как и все, но глубоко внутри, в самой сердцевине, в самом своем центре она нечто необъятное и непостижимое человеческому разуму. Колдун опешил от новых знаний и слегка ослабил хватку. В девице вспыхнула дикая ярость. Она обратила бешеный взор на огульника и со всего размаху всадила тому оплеуху. Кудеяр от неожиданности отпустил волосы Велены. Она поскорее убежала в дом, где вся в слезах, бросилась рыдать в подушку, не дай боги, чтобы маменька услышала. Колдун растерялся. Не столь обидно или больно было получить по морде от девки, много ли там силы? Но это было крайне непредсказуемо, ведь никогда до этого момента никто не мог противостоять оморочке Кудеяра. Что-то здесь нечисто и непонятно. Сидела в Велене какая-то сила спящая, нераскрытая, но недоступная для понимания колдуну. «Ладно, курва, что-то в тебе есть внутри, но тебя это не спасет. Настанет день, и попадешь мне в ощупь. Я сказал, так и будет». Кудеяр злобно взглянул на купцов дом и ушел восвояси в сторону леса. А Велена никому не рассказала о приходе оборотня. Позорно ей было и страшно. И Аглаше строго-настрого запретила упоминать о Кудеяре.